Постой со мной. Буду держаться. Нас ждет отрада впереди. Хоть наша жизнь, как свечка, тает. Смерть — это мать, что на груди уснувшее дитя ласкает. Наш труд земной — плодовый сад, безмерная Господня милость. Смерть — это закат, чтоб поскорее ночь спустилась. Жизнь — роза, расцвела, потом, покрасовавшись, облетела. Прощай, наш ветхий дом, закончилось земное дело. Смерть — не потеря из потерь, ни скорбь, ни слезы, ни смятения. Господь откроет в небо дверь, и будет нам приобретение. Смерть верующему не страшна, как пропасти не страшны птицы. Нас ждет небесная страна, огласят библейские страницы. Аминь.